Глава 6. Особенности чтения у подростков. Внутренние процессы организма человека не подвластны его паспортному возрасту, только физиологии. Подростковый возраст — это лакмусовая бумажка, показывающая, какого базового уровня смог достичь ребенок, его педагоги и родители в процессе обучения и развития. Возраст 5-6 лет — идеальный период для наработки у детей определенного словарного запаса, навыка считывать слово целиком и представлять его как образ. Как только наступает период половой зрелости, гормональный фон ребенка меняется и оказывает влияние на головной мозг. Если не успеете решить проблему в развитии до наступления пубертата, исправить нарушение становится нелегко. Можно только научиться инструментам, облегчающим процесс познания. Основная сложность при работе с детьми в возрасте 14-18 лет — это то, что они приходят уже после наступления пубертата. Когда подросток читает со скоростью 50-60 слов в минуту, то совершенно неважно, какие инструменты будут использоваться в работе. Его мозг в восприятии и прочтении образа слова быстрее не перестроится, а скорость чтения более чем в 2-2,5 раза не увеличится. У меня огромный опыт работы с детьми с диагнозами дислексия и ЗПР. В раннем возрасте с помощью определенных техник и упражнений их можно полностью нивелировать. Для этого надо определенным образом перестроить цепочки работы головного мозга, чтобы малыш по-другому воспринимал текст. Пока мозг ребенка пластичен, можно перенастроить деформированные каналы восприятия. Например, при дислексии нарушается канал восприятия слова, и все буквы в нем путаются. Если заниматься при помощи специальной карточки для коррекции дислексии, то у ребенка перестраивается работа зрительного анализатора, уменьшается угол зрения и меняется работа лобных долей. Спустя 2 месяца буквы перестают путаться, а ребенок видит слово целиком. При ЗПР чаще всего недостает межполушарного взаимодействия, когда правое полушарие с левым не коммуницирует. При отдельной работе полушария ребенок хорошо выполняет легкие упражнения, складывает простые числа или сосредоточенно раскрашивает, не выходя за контуры. Но если дать ему более сложную задачу, в которой одновременно задействованы оба полушария, например, прочитать слово «помидор», когда надо произвести декодировку слова, понять, что это за слово, визуально его представить или вспомнить, то справиться с ней ребенку уже невозможно. При ЗПР может быть недостаточно хорошо развит гиппокамп или могут отставать в развитии лобной доли. Пока ребенку 7-9 лет, необходимо работать с локализацией нарушений. Тогда, даже если не получится полностью решить проблему, то как минимум качественно изменить степени его влияния на обучение точно возможно. Подростков с такими диагнозами переучить не получится. Можно подобрать инструменты, которые ребенок, основывая на внутренней мотивации, сумеет применить, чтобы научиться читать про себя качественно и быстрее. Но вот изменить чтение вслух не получится. Самое ценное в работе с подростком — это время. Оно не должно быть упущено в развитии ребенка в получении тех базовых навыков и знаний, которые должны сформироваться у него к этому возрасту. После наступления пубертата у девочек с момента начала менструации, у мальчиков, когда появляется растительность на лице, у взрослых есть всего 10-12 месяцев на то, чтобы успеть скорректировать упущенное ранее в развитии ребенка. Мотивация взрослых детей. Когда ребенок медленно читает или имеет проблемы с техникой чтения, у него пропадает интерес к процессу. В дополнение к упущенному времени развития ребенка и недоработанным базовым навыкам добавляется такой фактор, как потеря мотивации. У подростка формируется мысль: то, что у меня не получается, я делать не буду. Исправить это можно определенными инструментами, при помощи которых подросток сможет улучшить качество чтения и скорость. Научите его работать с запоминанием и пересказом. Прочитайте книги по качественному усвоению информации, подготовке к ЕГЭ и расскажите ребенку о том, что вам понравилось. Предложите ему самостоятельно изучить их. Правда, такой совет работает только при определенном доверительном общении с детьми-подростками. В младшем возрасте авторитет родителей у детей сильнее, чем в подростковом. Ребенок спокойно воспринимает, что мама с папой лучше знают. Взрослее отношение к мнению родителей меняется. Просыпается подростковый бунт. «Я тоже все знаю, сам разберусь, я не должен слушать их только потому, что они взрослые». Принятие авторитета взрослого стирается. Если папа говорит «надо читать книги», но сам не читает, ребенок воспринимает его речь как насаждение или подрывает значимость слова «надо». Он видит пример. «Папа вполне без этого живет, значит, и я проживу». И фраза «иди читать» от родителя, который сам не читает, для подростка ничего не значит. С подростком важно взаимодействовать и разговаривать на любые темы. Но зачастую взрослые об этом забывают. В этом кроется начало конфликта, когда ребенок отстраняется и перестает общаться. Конфликты могут возникать и на фоне гормонального всплеска, и на фоне того, что ребенок не понимает, как проживать эмоции внутри себя. Если взрослые ставят его в подчиненную позицию, то это только усиливает разногласия. Если вы хотите, чтобы подростки с удовольствием читали и занимались, давайте им возможность высказать свое мнение. Как только ребенок вошел в подростковый возраст, для него в диалоге со взрослым нет правильного и неправильного ответа. Он может мыслить так, как захочет, и давать ответ так, как считает нужным. Чтобы не потерять доверительные отношения с ребенком, лучше всего спрашивать его мнение, даже когда это мнение — разрешение. Допустим, вы собрались съездить в гости к бабушке. Задайте подростку вопрос. «Нам надо съездить всей семьей к бабушке. Как ты считаешь, в какой день лучше поехать? В четверг или в воскресенье?» Это вопрос без варианта ответа «не ехать к бабушке». В подобной ситуации подросток, у которого в воскресенье могут быть свои планы, скорее всего, ответит примерно так. «Давайте я в четверг быстро уроки сделаю, и мы съездим к бабушке, а в воскресенье я пойду к другу». У него спросили мнение, а не в ультимативном порядке приняли решение за него. Поэтому ребенок сам придумает, как ему в четверг все успеть, чтобы не было конфликта с бабушкой, с мамой, и при этом была возможность взять ответственность за свою жизнь. Разногласия с подростками начинаются тогда, когда родители продолжают думать о них как о маленьких детях. Для ребенка же в этом возрасте сфера его социальной жизни становится преобладающей. И если взрослый давит на него, то есть вероятность, что в один прекрасный момент вы не договоритесь, он обидится на вас, закроется и перестанет делиться тем, что с ним происходит. То же самое и с чтением. Ко мне на занятия часто приводят подростков и говорят: «Заставьте ребенка полюбить читать». Заставить невозможно, но создать интерес — да. Если взрослые хотят изменить у детей отношение к чтению, то начинать надо с себя. Когда мама с папой говорят, что читают много книг и дома хорошая библиотека, но в результате оказывается, что мама читает в метро по дороге на работу, а папа в обеденный перерыв, то ребенок этого просто не видит. А если он не видит, у него формируется восприятие, что этого нет. Покажите ребенку пример. Сходите вместе в книжный магазин. Дети 14-18 лет находятся в прекрасном возрасте, когда их можно и нужно брать с собой в книжный. Там вы сможете понаблюдать за ними и узнать их интересы. Сегодня в книжных магазинах огромное количество различных полок, интересных для подростков. Есть и аниме, и фэнтези, и современные книги. Например, «Преступление и наказание» доступно в формате аниме. Если ребенок сначала познакомится с книгой в таком формате, а потом взрослый в правильном диалоге предложит ему сравнить произведение с первоисточником, то с большей долей вероятности подросток заинтересуется и прочитает оригинал. Современная литература смогла выйти на прямой диалог с подростками, минуя в качестве посредников передачи информации родителей. Появилось много книг по психологии, которые помогают детям справиться с возрастными изменениями, прожить эмоциональный кризис, сформировать навыки общения и взаимодействия. Если 5 лет назад в магазине можно было увидеть огромное количество произведений на тему «Как маме понять своего подростка» или «Как найти общий язык с подростком и договориться», то сегодня это уже книги по эмоциональному интеллекту для молодого поколения. О том, как подростку понять маму, как договориться со взрослыми, как прожить эмоции. Книги направлены не на взрослого, который перескажет прочитанное, а на самого ребенка. Если вы хотите заинтересовать подростка чем-либо, попробуйте начать разговаривать с ним на его языке. Чтобы увлечь детей чтением и убрать стереотип, что читать неинтересно, попробуйте найти книжных блогеров, которые делают обзоры литературы и рассказывают, что и как лучше читать. Сегодня появилось множество книжных блогов, авторы которых с большей долей вероятности тоже подростки. Их подборка книг состоит из подростковых жанров. Есть немало социальных страничек, где юные блогеры делятся упражнениями для эффективного чтения или показывают книги, в которых интересные места отмечены цветными маркерами и стикерами. На своем примере они рассказывают о литературе и обучают техникам чтения и запоминания. Взрослые могут найти подобные страницы в социальных сетях и поделиться со своим ребенком ссылкой на какой-нибудь интересный пост. И если он будет с видеороликом, где молодые люди красочно выделяют в книге важные моменты или клеят закладки, рассказывают, как они читают книги, это будет более действенный способ, чем назидательная позиция. Делитесь с ребенком ненаучными страницами, которые, как вам кажется, ему будет полезно почитать, а интересными блогами с видео и картинками. Это может быть даже, к примеру, ссылка на список канцелярских принадлежностей, которые стоит купить, чтобы работать с книгой. Если подросток не отреагировал на одно ваше сообщение, то через неделю найдите контент с обзором на фэнтези. Скорее всего, такая ссылка заинтересует ребенка, и он посмотрит страницу блогера. Ваш ребенок увлекается IT-технологиями или созданием креативов? Сделайте подборку книг, где этому можно научиться. Если у ребенка эмоциональные переживания, найдите ему блоги с серией книг на похожую тему. Не просто отправляйте полезные страницы, где есть списки литературы, и подросток все равно их не посмотрит. А потратьте время, выберите ролик, который интересно сделан, и отправьте его ребенку. Тогда он заинтересуется и прочитает. У детей-подростков есть прекрасная особенность — докопаться до истины. Им хочется узнать, где правда, а где нет, и как было изначально. Заставить ребенка читать роман «Властелин колец» Толкина сложно, но можно увлечь сериалом «Кольца власти». Экранизация «Властелина колец», которую смотрело прошлое поколение, их не заинтересует. А вот сериал — возможно. Затем предложите сравнить сериал с фильмом, а потом с книгой, пробуждая таким образом интерес к произведению. Я вспоминаю своего классного руководителя Елену Геннадьевну, учителя русского языка и литературы. Начиная с 5 класса, она прекрасно формировала у школьников интерес к книгам. Уроки литературы были спаренными с уроками русского языка, поэтому педагог имела возможность включать нам иногда экранизацию классических произведений. Помню, как весь класс отказывался выходить на перемену. Так было интересно. Мы сначала читали произведения, потом смотрели фильм, а в конце писали сочинение о разнице между постановкой и книгой, что больше понравилось, где интереснее. И даже если в классе кто-то не прочитал книгу, то они все равно имели общее представление о произведении. Зачастую в экранизациях, по задумке сценариста, некоторые интересные моменты были пропущены. Или педагог могла сказать: «Мы не успеваем посмотреть, давайте часть промотаем». Все это создавало чувство незавершенности процесса. Появлялось желание узнать, что же там было. Приходилось брать книгу и читать хотя бы отрывок, чтобы понять детали. За несколько лет такой работы у нашего класса сформировался внутренний интерес сравнить, докопаться до истины, который свойственен подростковому возрасту. Такой пример изучения классических произведений формирует прекрасный навык, которые потом можно применить в жизни. Писать сочинения, контрольные работы на экзаменах, когда знаешь суть, становится не так сложно. Появляется умение изъясняться по теме так, как будто глубоко в ней разбираешься. Когда представление о классической литературе у ребенка формируется только из школьной программы, то это приводит к отсутствию интереса читать. Для современных детей язык классики труден и непонятен. У них сложнее возникают визуальные образы. Скорость мысли у подростков другая. Читать целую страницу описания дуба им физически тяжело. Они привыкли думать и воспринимать информацию быстрее, чем взрослые. Поэтому им хочется скорее узнать, что произошло, а не изучать размышления главного героя о жизни. Подросткам нужны действия. У современных преподавателей литературы разные подходы к образованию. Поэтому основная задача взрослых — заинтересовать детей так, чтобы они стремились быстрее прочитать «Вишневый сад» и взять свою книгу. Показать им, что чтение — это не только классика, а огромные пласты знаний, которые могут быть интересны в разных областях. Тогда у детей формируется интерес даже к классической литературе, и нет искаженного представления о том, что чтение — это мучительно и не нужно. Многие увлечения современных подростков можно перевести на книги, замотивировав детей к чтению, но процесс можно испортить, если твердить назидательно: «Прочитай, это хорошая книга, зачем ты читаешь аниме, это ерунда, лучше уроки сделай». Дорогие родители и педагоги, если вам в 15 лет была интересна определенная книга, это не значит, что современному подростку она тоже будет интересна. Вспомните, как вы выбирали те или иные произведения, и своих родителей и педагогов в этот момент. Наверняка они хватались за голову и говорили, какой ужас читают современные дети. Так происходит из поколения в поколение. Подростки всегда выбирают не то, что нравится взрослым, и это нормально. Разделите интерес ребенка. Попросите его порекомендовать вам любую аниме-книгу и почитайте ее, не отмахиваясь словами: «Ой, какая ерунда». Задача взрослого — выстраивать с подростком равнозначную позицию. Я могу тебе порекомендовать, но и ты тоже можешь мне порекомендовать. Если вы не хотите потерять связь с ребенком или со своими учениками, то придется не только диктовать им свои интересы, но и разделять увлечения, которые есть у современных подростков. Техники и приемы чтения и запоминания информации для подростков. В возрасте 14-18 лет техники и приемы чтения кардинально отличаются от тех, что работали в раннем детстве. Если младшему звену дается много упражнений на увеличение скорости чтения, то с подростками первое, что необходимо сделать — поработать с мотивацией. Чаще всего повзрослевшими детьми движет мысль: «Зачем мне читать литературу, получать знания, навыки, если мне это неинтересно и к тому же у меня не получается?» Для детей 14-18 лет важно не столько технически правильное чтение книги, сколько работа с пониманием информации, запоминанием и пересказом, умение проанализировать текст и зафиксировать знания надолго. Запоминать информацию можно как по учебной и художественной школьной литературе, так и по личным книгам. Делать это лучше всего с помощью карточек. На одной стороне карточки пишется название произведения, а на другой — небольшой обзор, о чем эта книга, что важного и интересного для себя подросток оттуда узнал. Еще один способ запомнить прочитанное — краткий пересказ, когда ребенок читает главу или параграф и делает по ней краткий пересказ. Только не полностью рассказывает всю главу, а записывает на листке бумаги три предложения из главы или параграфа. Три основные мысли, даты, события. В среднем в книгах 12-14 глав. Таким образом, получается примерно 40 предложений, которые наиболее полно расскажут об этом произведении. Подростковый возраст особенный. На что смотрю, то потом и помню. Стоит детям немного отвлечься на телефон, внутренние переживания или что-то еще, и вот прочитанное уже вылетело из головы. Взрослым важно научить детей надолго запоминать информацию, и структурировать ее. А записи в карточках помогут подросткам как в учебном процессе, так и при чтении любой литературы. Обучение скорочтению в подростковом возрасте. В моей практике был случай. Я работала с подростком, мальчик-хоккеист. На тот момент ему исполнилось 15 лет. И его взяли капитаном команды в молодежную сборную по хоккею. Через полгода у него начинался контракт. Мама привела его на пробное занятие со словами. Мы решили отправить сына в школу скорочтения, чтобы он занимался чем-то полезным и окончательно не зазвездился. Как только он прошел отборочные соревнования и ему предложили контракт, сын стал считать, что все в его жизни сложилось отлично, поэтому учиться больше не обязательно. Первое занятие с мальчиком было сложным. Подросткам двигали мысли «Зачем мне это скорочтение?». Мама заставила ходить, и пока мне зарплату платить не начали, я вынужден ее слушаться. Пришлось играть на спортивном чувстве превосходства. По уровню знаний юноша был средний, и я посадила его в группу с сильной девочкой. Она занималась уже третий месяц и читала со скоростью 350 слов в минуту, тогда как парень читал не больше 100. Когда на первом уроке молодой человек попытался пошутить, девочка взглянула на него с презрением и высокомерием. На ее лице читалось «Тебе 15 лет, и ты так читаешь, и это капитан команды». Девочка все сделала за меня. Она не просто приглянулась парню, но и прошлась по его эго. Мальчик начал усиленно заниматься. Времени на чтение и тренировки у него было достаточно. Занятия по хоккею в основном проходили на льду. Регулярно возникали моменты, когда парень ожидал лед или индивидуальные тренировки. Раньше в раздевалке он сидел в телефоне, а теперь начал читать с упражнениями и нарабатывать скорость. Ему стало принципиально важно обогнать девочку в скорости, и он этого добился. Но на развитие навыка ушло 4 месяца. К середине курса занятий юноша уходил вдвоем с той девочкой. Она стала общаться с ним, хотя и постоянно подтрунивала над ним на уроках. Мальчик начал обучение с желания обогнать девочку и показать ей, что он лучше, но в результате вынес свои плюсы. Теперь параграф в школьном учебнике можно было прочитать на перемене за 5 минут, не готовиться дома и все равно отвечать на «отлично», потому что информация запоминается с первого раза. Юноша начал быстрее отвечать на уроках, а когда в классе разбирали плохое поведение учеников, он вместо того, чтобы смеяться вместе со всеми, открывал тетради с домашними заданиями прошедших уроков и выполнял их. Количество тренировок по хоккею выросло, и теперь все свободное время в школе, которое парень раньше тратил впустую, он стал посвящать подготовке к урокам. Оказалось, что если сразу поднять руку и ответить, то потом не нужно тратить силы на исправление оценки и выполнение дополнительных заданий. Юноша нашел мотивацию к занятиям по скорочтению и пришел к этому сам. Ему дали инструменты, с помощью которых неглупый мальчик понял, как найти время на чтение и быстрое запоминание. К концу курса он приходил на занятия уже с другим вопросом. «Я не могу запомнить химические формулы. Есть какие-нибудь упражнения, которые мне помогут?» Даже когда спустя несколько лет юноше пришлось покинуть спорт из-за серьезной травмы, эмоционально он переживал это совсем по-другому. Мальчик не считал свою жизнь законченной, а наоборот, смог поступить в хороший университет. На занятиях по скорочтению подросток раскрыл формулу. Чтобы поступить в вуз, не нужно быть отличником по всем дисциплинам. Достаточно выучить 3 предмета по 4 учебникам и хорошо сдать ЕГЭ. Из слабого троечника получился отличный студент ведущего университета. В подростковом возрасте можно начать давать основы истинного скорочтения. Если у ребенка хорошая база в технике чтения, он читает 250-300 слов в минуту и понимает текст, то его мозг готов к новой нагрузке, и можно начинать обучение. Истинное скорочтение — это чтение, когда глаза двигаются вертикально по странице, и ребенок взглядом осваивает всю строчку целиком. При таком методе он начинает читать со скоростью 700-1000 слов в минуту с полным пониманием и запоминанием текста. Если у ребенка хороший зрительный запас, он не останавливается в книге над каждым словом, чтобы понять его значение, то можно работать с упражнением, кратно увеличивающим скорость движения глаз по строчкам, чтение с указкой. Возьмите палочку-указку или карандаш, не пишущий стороной. При чтении необходимо вести указкой по строчкам на максимально высокой скорости так, чтобы взгляд едва успевал бежать за ней. Внимание у ребенка фиксируется на кончике палочки, и скорость чтения растет. Выполнять подобные упражнения необходимо в течение 20 минут ежедневно, чтобы скорость движения глаз увеличивалась. Упражнения по скорочтению в раннем возрасте нежелательны. Восприятие ребенка еще не готово к поглощению информации с большой скоростью, его мозг еще не вырос. У подростка же мозг готов к высокой нагрузке. Ему уже можно давать определенные упражнения на формирование скорости чтения, запоминание информации, на работу с памятью и увеличение ее объема. Причины, почему ребенок в возрасте 14-18 лет не любит читать. Первое — угасающий интерес к чтению. К подростковому возрасту распределение внимания у детей меняется. Взрослее они переключаются на общение со сверстниками. У них появляются свои интересы, хобби, больше друзей. Мотивация читать снижается, зато возникает опасность того, что дети попадут в неправильную среду. Если у ребенка был богатый опыт общения со взрослыми, с книгами, грамотное развитие, разнообразные интересы, секции, кружки, где он общался с разными детьми, у него формируется более объективный взгляд на жизнь. Он знает и понимает свои желания и потребности. Если кругозор ребенка довольно узкий, то из-за отсутствия критичности восприятия он пытается понравиться не тем, кому надо. Чтобы подросток полюбил читать, необходимо помочь ему определить движущий вектор, какие знания сейчас более важны по сравнению с остальными. Привычки детей формируются из потребностей. Когда взрослые показывают подросткам, как можно по-другому и что это дает в долгой перспективе, то дети быстрее находят применение навыкам. Назидательная интонация с подростками не работает. Важно их замотивировать. Но установка «хорошо читай, будешь отлично учиться и станешь умнее всех» не подходит. Им нужна сиюминутная польза. Что мне это даст сегодня? Помогите детям найти внутреннюю потребность, которая им отзовется. Даже если это будет быстрее делать ненавистные уроки или лучше подготовиться к поступлению в вуз. Например, когда подростку кажется, что попасть на специальность по программированию онлайн-игр нереально, потому что у него не хватает знаний, предложите ему купить 10 книг по основам программирования, и после того, как ребенок их прочитает, он сам выразит желание записаться на дополнительные курсы для поступления. Уровень навыка у подростка формируется быстрее, чем у взрослого человека. Если взрослым надо больше мотивации, чтобы раскачать мозговые структуры и получить новую привычку, то у детей навык создается за счет того, что у них меньше внутренних границ, и мозг более быстрый и пластичный. На своих занятиях я часто предлагаю подросткам и взрослым решить задачу. Соединить 9 точек четырьмя прямыми линиями, не отрывая карандаш. Как показывает практика, подростки даже без интернета в несколько раз быстрее находят ответ, чем взрослые. Взрослый человек ищет решение, ограничиваясь рамками убеждений, но до последнего будет бороться, спорить и доказывать, что задача не решается. У подростков нет границ, и как только они начинают смотреть шире, то выходят за рамки и к следующему уроку находят правильный ответ. Вы тоже можете проверить себя. Задание и верный ответ вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Когда взрослые показывают детям конкретные инструменты, дети сами достраивают, для чего им это нужно. Что можно взять в практику, чтобы стать эффективнее и потом используют в жизни? Кто-то начинает быстрее делать уроки, кто-то находит применение навыкам в своем хобби или в спорте. Если детей не ограничивать положительным результатом, то они построят кривую своего интереса наиболее необычным образом и сами себе объяснят, для чего им нужен тот или иной навык. Один мальчик-футболист рассказывал мне на занятиях, как он целенаправленно 40 дней подряд выполнял различные упражнения на развитие левой руки. Писал, чистил зубы левой рукой. Он поставил себе задачу — развить правое полушарие, потому что прочитал, что у его любимого футболиста нет доминантного полушария, и он может забивать мяч в ворота любой ногой. В футболе это огромное преимущество, когда противник не знает, с какой стороны полетит мяч, и такому футболисту обыграть соперника удается намного быстрее. Ребенок задался целью развить правое полушарие, чтобы иметь возможность бить двумя ногами. В итоге у него получилось. Он был жутко доволен собой, потому что всех обыгрывал. Но это была его идея. Подросток соединил историю своего кумира с занятиями по скорочтению и развитием мозга и нашел этому применение. На уроках он спрашивал дополнительные упражнения для развития правого полушария, чтобы быстрее получить результат. Помимо мотивации, необходимо формировать и личностный интерес ребенка. Книги могут быть не только для получения знаний и поступления в университет. Интересная, увлекательная литература поможет заинтересовать подростка и отвлечь его от социальных сетей. Позвольте детям самим выбирать в магазине ту книгу, которая им понравится, даже если она вызывает у взрослого удивление и внутренний протест. Второе. Пубертатный период и другие приоритеты. Сегодня подростковый возраст размыт. Есть дети с повышенным возрастом детства, когда подросток физиологически вырос, но по поведению остался ребенком. А есть дети, которые психологически рано повзрослели. Такие подростки, например, заводят свой канал или интернет-сообщество, снимают ролики, монетизируют рекламу и зарабатывают деньги. Для ребенка, который самостоятельно зарабатывает деньги, авторитет родителей снижается. Подросток в своем представлении становится условно независимым от родителя. В таких обстоятельствах взрослым остается только поддерживать и направлять ребенка через открытое общение. Главное не забывать, что разговоры бывают разные. В одном случае родители могут спросить, как дела в школе, почему у тебя тройка в электронном дневнике, а в другом поинтересуются, какие мысли у подростка, в какой институт ему было бы приятно поступить и какие туда вступительные экзамены, чем они могут помочь при поступлении, нанять репетитора или найти дополнительную литературу, как могут поддержать стрессовый период. Когда взрослый становится помогающим родителям, то с большей долей вероятности он сможет сохранить контакт и доверительное общение с подростком. Ребенок сам расскажет про тройку по истории и почему он не разобрался с датами, событиями, войнами и попросит совет или помощь. Иногда родители не знают, но дети читают в планшетах или телефонах. Когда у ребенка есть карманные деньги, он может подписаться на любые книжные платформы, а взрослый не узнает об этом. Дети легко оформляют абонементы и за небольшую сумму читают 3-5 книг в месяц. Это может быть фантастика, а может, книга по психологии. Если подросток сидит с гаджетом, то не факт, что он занят чем-то неподходящим. Возможно, он читает книги, и вы всегда можете спросить его об этом. Взрослые через общение или бумажные книги могут выяснить, какие интересы формируются у детей. Однако, если, держа в руках эту книгу, вы понимаете, что время упущено, ваш ребенок вырос, а мотивации читать у него нет, ее никогда не поздно сформировать. Третье. Перегруженность учебной программы. Основная проблема с чтением у подростков — большая нагрузка. У ребенка начались гормональные изменения, сменилась сфера интересов и мотивации. Взрослые в такой период могут потерять ребенка, заставляя обучаться чему-либо. Объем информации в школьном периоде многократно растет. Начиная с 6-7 класса меняется сложность обучения, появляются новые предметы — физика, химия. Дети физически устают, у них просто не хватает ресурса на восприятие всей входящей информации. И вместо того, чтобы овладевать новыми предметами и готовиться к выпускным экзаменам, ребенок просто перестает справляться с качественным усвоением знаний. К этому добавляется эмоциональный груз выбора профессии, дальнейшего жизненного пути. Когда школьнику со всех сторон твердят: «Надо не ошибиться, ведь специальность выбирается на всю жизнь». Согласно последним исследованиям, современный подросток будет менять профессию примерно 3 раза в жизни. Поэтому лучше уже сейчас беседовать с ним о том, что главное — это процесс обучения и самодисциплины. Даже если ребенок выбрал профессию, но через 2-3 года понял, что ошибся, не страшно. Всегда можно пойти учиться другой специальности. Но даже в рамках одной профессии объем информации постоянно растет, а значит, обучение будет всегда. Не стоит у детей и подростков закладывать мысль: доучишься до 11 класса, потом до конца института и, пожалуйста, ничего не учи. Постоянный образовательный процесс — это данность, такая же, как чистить зубы каждый день на протяжении всей жизни. Вы же не думали в детстве, когда же это закончится? Вот вырасту, перестану чистить зубы. Лучше рассказывайте детям, как папа пошел на курсы повышения квалификации или мама получила второе высшее образование, а в свободное время они читают книги по специальности, чтобы в дальнейшем занять более высокую должность. Формируйте это восприятие ребенка как постоянный нормальный физиологический процесс. Тогда эмоциональных срывов у детей, нежелания читать будет намного меньше. Сегодня в школах огромное количество внимания уделяется тому, чтобы сдать экзамен в конце 11 класса, а не чтобы научить ребенка понимать, принимать и осваивать информацию большими объемами. Важно заранее научить детей запоминать не задание в параграфе, а всю тему. Когда ребенок в 10-11 классе усваивает большой объем информации, то на экзамене ему проще вспомнить весь материал, а не отдельную его часть. В школе дети 2-3 недели изучают одну тему, а в институте студентам подобный объем знаний дают за полуторачасовую лекцию. Я призываю родителей за год до сдачи ребенком ЕГЭ рассказать ему, чем учеба в университете отличается от школы, чтобы ребенок был морально готов к тому, что система обучения и восприятия информации там иная. Сформированная у детей привычка читать книги, получать информацию, качественно усваивать ее не отдельными параграфами, а целыми главами, помогает снизить стресс в университетские годы. Переход со школьной системы образования на вузовскую пройдет легко, а ребенка не отчислят за неуспеваемость после первого курса, как это часто бывает.